подбодрили себя и распорядились потихоньку схватить анархистку Никифорову за то, что она выступала с нами перед рабочими, не имея на то полномочий от крестьян, и тихо посадили в тюрьму. Их агенты быстро отыскали квартиру анархистки и, схватив ее, усадили на авто и отправили в тюрьму. Но, к несчастью комиссаров, рабочие всех заводов и мастерских Александровска узнали об аресте анархистки Никифоровой с самого утра, когда шли на работу, и тут же избрали делегации и послали их к комиссарам, уполномочив их требовать немедленного освобождения Никифоровой. Комиссары укрылись от рабочих делегаций, рабочие их не нашли. Тогда рабочие фабрик, заводов и мастерских бросили свои станки, и под сильные тревожные фабрично-заводские гудки вышли на улицы города и стройными организованными рядами, под знаменами и с революционными песнями пошли к Совету рабочих и крестьянских депутатов. Во время этого революционно-солидарного шествия рабочие поймали председателя Совета рабочих и крестьянских депутатов, социал-демократа Мочалова, и назначили тут же свою комиссию, которая усадила председателя Совета на извозчика, вместе с ним поехала в тюрьму и освободила анархистку Никифорову. Когда рабочая делегация, председатель Совета и анархистка Никифорова подъезжали из тюрьмы к тянувшейся по Соборной улице рабочей демонстрации, рабочие схватили анархистку на руки и, передавая ее из рук одной группы на руки другой, так несли ее до Совета, поздравляя ее со свободой и посылая проклятие Временному правительству и его агентам, Александровским комиссарам и правительственным организациям. Ни один из комиссаров не показался на трибуне Совета перед рабочими. На ней стояла анархистка и своим сильным голосом звала рабочих к борьбе с властью государства за революцию, за всеобщее безвластное общество. Наши доклады закончились призывом, обращенным к рабочим против взорвавшегося на своем антиреволюционном пути Александровского Совета. Своими докладами мы предрешили его участь в том составе и с той политической физиономией, которую мы знали по его агентам в деревнях и на съездах. Дерзкая выходка комиссаров по отношению к анархистке, выходка не с политической, не особенно с тактической стороны, для серьезных политических деятелей ничем не оправдываемая, только ускорила падение права эсеровского эсдека меньшевистского и кадетского по убеждениям городского совета. Фабрично-заводские рабочие тут же поставили перед собой задачу как можно скорее переизбрать совет. В течение нескольких дней были назначены перевыборы. Рабочие отозвали всех своих старых представителей и избрали в большинстве случаев других. Таким образом, был сконструирован новый исполнительный комитет Совета рабочих и крестьянских депутатов в Александровском уезде. В этот новый исполком вошли люди, опять-таки, нерабочие, кровно заинтересованные прямым делом своего класса. Это были, хотя и рабочие по своему положению, но партийные, духовно и организационно близкие левым социал-революционерам, большевикам и отчасти анархистам. Они разбились на фракции и с первых же дней своего вступления на пороге исполкома уродовали и, пожалуй, если бы не анархисты, то совсем изуродовали бы у широких рабочих масс понятие о сущности революции. Однако этот вновь образовавшийся Александровский совет рабочих и крестьянских депутатов уже не поддерживал явно контрреволюционного Александровского уездного общественного комитета и правительственного комиссара в их требовании от Гуляйпольского общественного комитета устранить меня от общественной деятельности за разоружение буржуазии. Также не настаивал новый совет и на возвращении буржуазии отобранного нами оружия. Новый Александровский совет, по примеру государственнических политических единиц, почувствовал важную потребность чтобы члены его имели новые портфели под мышками